Глава 39. Кино. Кира осмотрела себя в зеркале прихожей, поправила густые локоны, накрасила губы любимой помадой нюдового цвета и осталась своей внешностью вполне довольна. Черное, чуть свободное платье отлично на ней сидело, к нему в пару нашлись даже замшевые полусапожки на небольшом каблуке. Остатки прошлой жизни. Тут из глубины квартиры раздался детский плач. Кира рванула было туда, но услышала, как Милана поспешила из кухни в спальню. Кира прошла в гостиную и увидела, как сестра выносит Пашку. «Как обычно, поспал полчаса и проснулся», — вздохнула она. «Может, не идти никуда?» — вдруг спросила Кира, виновато взглянув на сестру. «Это почему?» — удивилась Милана, плотнее прижав к себе сына. «Твоя спец сном младенца, иди себе, хорошо проведи время». «Не знаю, как-то мне некомфортно», — призналась Кира и поджала губы. «Казалось бы, все хорошо, Каролина под присмотром». К тому же, скорее всего, проспит до самого ее возвращения. Но в сердце сидел червячок сомнений и с аппетитом ел ее хорошее настроение. Норовил сожрать все без остатка. «Что-то случилось?» — спросила Милана озабоченным голосом. «Нет, но...» — Кира уставилась на сестру серьезным взглядом. «Мне просто немного неловко. Ты тут будешь воевать с детьми, пока я буду развлекаться». Милана сморщила лицо. «Ой, только вот этого не надо. Иди, отлично проведи время, а я уж как-нибудь справлюсь. Тебя что, каждый день приглашают погулять симпатичные женихи?» «Это просто кино, Милана», — развела руками Кира. «Тебе не мешает развеяться?» — напутствовала ее сестра. «А то ходишь, чернее тучи». «И то верно», — кивнула она. На секунду забежала в спальню, полюбовалась на сладко посапывающую дочку и ушла. До развлекательного центра было рукой подать, поэтому решила не тратиться на такси, хотя стрелки часов приближались к заветной цифре. Она поедет на такси обратно. Лишние траты ни к чему. Калькулятор в ее голове, с помощью которого она подсчитывала расходы и остаток средств, все не отключался. Хотя благодаря Левону они с сестрой теперь были обеспечены многим необходимым. Левон. Стоило о нем вспомнить, как хорошее настроение разом стухло. А ну как вытворит что-нибудь. С него станется. Он какую сцену я сегодня закатил, как будто она не в кино собралась, а как минимум на оргию. Хотя в конце заявил с надменным видом: «Делай, что хочешь, мне все равно». Впрочем, последнее резануло ее так же больно, как и его выступление на тему того, что она не должна никуда ходить. Оно, конечно, само по себе хорошо, что ему вдруг стало все равно, но отчего-то это сильно ее обидело. «Забудь про него», — велела себе Кира. Она попыталась переключиться, спокойно добралась до развлекательного центра. Однако, когда она подошла к большой стеклянной двери, ей отчего-то почудилось, что за ней наблюдают. Причем явно. Показалось, что кто-то буквально прожигал ей затылок взглядом. Она обернулась, но ничего подозрительного не увидела. «У тебя уже паранойя», — отругала себя Кира и вошла в развлекательный центр. Игорь ждал ее за столиком в фудкорте. Как только Кира появилась, он тут же подскочил с места, поприветствовал ее белозубой улыбкой. «Ты задержалась, я уже испугался, что не придешь». «Я же обещала». Кира тоже улыбнулась. «Зачем ты набрал столько попкорна?» На столике гордо стояли два здоровых полосатых ведерка и большие стаканы с колой. Игорь немного смутился. «Я не знал, какой ты любишь, взял сырный и карамельный. Надо было, наверное, спросить, но мне стало как-то неловко беспокоить тебя из-за такой ерунды». «Мистер деликатности и обаяшка в одном флаконе. Уж кто-кто, а Левон бы точно не стал стесняться и тем более волноваться о том, что может ее побеспокоить. Это вообще было в последнее время его любимым занятием. Что называется, почувствуйте разницу». «Если честно, я немного волнуюсь. Давно не приглашал такую красивую девушку в кино», — вдруг сказал он. Кира присмотрелась к своему кавалеру. Гладко выбритый, в бежевом свитере и темных брюках. Игорь вкусно пах одеколоном, высокий, статный, очень вежливый, открытый. Заботливый, опять же. Она определенно должна дать ему шанс. «Я тоже волнуюсь», — призналась она. В этот самый момент оба почувствовали что-то вроде единения. Улыбнулись друг другу, взяли по ведерку попкорна и пошли в кинозал. Попкорн оказался вкусным, а фильм интересным. Они с Игорем вдоволь посмеялись на романтической комедии. Причем Кира заметила, что кавалеры веселили те же эпизоды, что и ее. А когда герои фильма впервые поцеловались, она вдруг почувствовала возле уха дыхание Игоря и услышала его голос. «Трогательно, да?» Она чуть повернулась к нему, кивнула. Потом дальше смеялись над недотёпой героем, который не мытьём, так катанием пытался завоевать сердце девушки. Всё шло отлично, но уже под конец фильма Кира почувствовала на правой руке тепло пальцев Игоря. Вроде бы ничего такого, простое прикосновение, но почему-то оно показалось ей интимным. Ей не было противно, нет. В то же время она поняла, что ещё не готова к такого рода нежностям, и потихоньку убрала руку. Оба вышли из кинотеатра в приподнятом настроении. Игорь принялся с жаром обсуждать концовку. И тут к ним подошла компания из 4 человек, 2 парня и 2 девушки, как оказалось, старые приятели Игоря. Пока они обменивались приветствиями, Кир почувствовал себя лишней, но он очень скоро начал знакомить её со всеми. «Мы в ресторан», — сказал мужчина по имени Михаил. «Давайте с нами». «Кирочка, пойдём?» Тут же поддержал идею Игорь. «Посидим, пообщаемся». Она замялась, не зная, как ответить повежливее. В ресторан ей не хотелось, тем более с кучей незнакомых людей. Во-первых, немного подустала, во-вторых, завтра на работу, в-третьих, с полчаса назад она отправила сообщение Милане с вопросом, как Каролина, а сестра до сих пор не ответила. Умом Кира понимала, что та, скорее всего, просто уснула, но сердце потихоньку сжимали цепкие лапы и беспокойство. «Спасибо за приглашение, может, как-нибудь в другой раз?» Наконец ответила она. «Секунду», — проговорил Игорь друзьям и отвёл Киру в сторонку. «Что-то не так?» «Милана не отвечает на сообщение. Пожала она плечами. Немножко волнуюсь, хочу домой». «В самом деле, сейчас всего 11», — развёл руками Игорь. «Милан, наверное, просто спит или не слышит. Ты зря волнуешься. К тому же, время детское. Пойдём чуть посидим, и я тебя отвезу». «Не могу, извини». Кира неловко улыбнулась. И тут Игорь заговорил приторно сладким голосом. «Я оставила ребёнка с сестрой, так что, думаю, с ней всё в порядке. Но мы же хорошо проводим время. Может, ты всё-таки посвятишь этот вечер мне?» Но Кире без того было совестно, что так надолго оставила дочку без внимания. К тому же она понимала, что для неё сидение в ресторане превратится в одно сплошное ожидание ответа от Миланы. Неужели Игорь и вправду не понимал её беспокойства о ребёнке? Впрочем, неудивительно, у него ведь нет своих детей, с чего бы ему понять. «Извини, Игорь, мне пора», — проговорила она твёрдым голосом. «Как скажешь», — кивнул он, насупившись. Обиделся, тут же поняла она. «Давай отвезу тебя», — предложил Игорь. Но Кира чётко поняла по его выражению лица, что уходить от приятелей Игорю не хотелось. «Ты иди с друзьями, за меня не переживай, я доеду на такси». Неожиданно он кивнул, и Кира ушла, обуреваемая смешанными чувствами. Вроде бы и хорошо провела время, а как будто и нет. Конечно же, Игорь не обязан беспокоиться о её дочке, как о родной. Но ей на секунду почудилось, будто ему всё равно. По дороге к выходу она вызвала через приложение такси. Очень обрадовалась, что машина совсем рядом. Подождала в здании, пока такси прибудет на место, ведь на улице было ужасно холодно. Вышла, когда седан показался у входа. Потянулась к ручке пассажирской двери, открыла. Однако сесть ей не дали. «Она не поедет». Вдруг услышала Кира у себя над ухом чей-то хриплый голос. Обернулась и увидела рядом с собой Левона. Гляделась в его злое лицо и невольно попятилась. Словно во сне наблюдала за тем, как он вручил таксисту деньги и отпустил. А потом Левон повернулся к ней.